Глава 12. 9 сентября. 18:00. Кэмпбелл, специальный агент ФБР, ободряюще улыбнулся Салли. Он сидел за большим письменным столом. «Прежде чем записать ваши показания, — сказал он, — я немного расскажу вам о Крупзе. Это вымышленное имя. К счастью, мистер Эллинджер все-таки обнаружил отпечатки его пальцев. Мы их исследовали и установили, что они принадлежат некоему Равене, которого мы давно уже разыскиваем за целый ряд серьезных преступлений, совершенных им в Чикаго. Когда ему там стало жарко, он сумел скрыться. Видимо, украл машину и перебрался в другой штат. Тогда мы потеряли его следы. Но вас это не должно беспокоить. Вам он ничего больше не сможет сделать. Теперь вы под нашей защитой и впредь до его ареста будете находиться под усиленной охраной. Для нас вы особенно важный свидетель. Только вы одна можете подтвердить, что именно он убил Мендету. Кроме того, ваши показания о торговле девушками...» Салли занервничала. «Это будет долго продолжаться?» — спросила она. В ответ Кэмпбелл неопределенно пожал плечами. «Не думаю. Мы постараемся все сделать быстро. Однако и Равену не стоит недооценивать. Он очень хитер и попытается проскользнуть у нас между пальцами. И все-таки я думаю, что с вашей помощью мы сумеем его обнаружить. Не могли бы вы рассказать мне о его привычках? Например, любит ли он ходить в кино? Понимаете, что я имею в виду? В подобной ситуации мы должны знать все о человеке как можно больше. Есть, например, люди, которые увлекаются скачками. Рано или поздно они появляются на ипподроме, и мы их там берем. Вы меня поняли?» Салли глубоко вздохнула. «Он обожает возиться с игрушечной железной дорогой», — сказала она. Кэмпбелл удивленно поднял брови. «Вот это да!» — сказал он. «А я-то как раз хотел спросить у вас, кому понадобилась игрушечная железная дорога, которую обнаружили в его номере?» Салли согласно кивнула головой. «Когда он не занимается делами, то обычно приказывал мне раскладывать рельсы и часами забавлялся с паровозами и вагонами». «Он много курит или пьет?» Салли отрицательно мотнула головой. «Не больше, чем другие». «Вы много выстрадали, миссис», — мягко проговорил Кэмпбелл. «Мне очень жаль, что приходится затрагивать некоторые вещи, очень неприятные для вас. Но поймите, что малейшие сведения, которые вы нам сообщите, могут оказаться решающими в его поимке, облегчат работу по его задержанию». «Я понимаю», — безучастно ответила Салли. Кэмпбелл вынул из ящика стола толстую папку и достал из нее несколько фотографий. «Посмотрите внимательно. Это молодые женщины, о которых было официально заявлено, что они внезапно и бесследно исчезли. Возможно, кого-то из них вы узнаете?» Салли взяла протянутую ей Кэмпбеллом пачку фотографий и начала их рассматривать. Кэмпбелл в это время изучающе и задумчиво разглядывал Салли. Ему казалось невероятным, что после всех перенесенных страданий женщина могла держаться так спокойно и бесстрастно. Салли отобрала из пачки 2-3 фотографий и протянула ему. «Вот этих девушек мне доводилось встречать в доме, где я была», — тихо сказала она. «Не могли бы вы мне объяснить организацию их дела?» — попросил Кэмпбелл. «Вот эти девушки. Они из разных городов и даже штатов. Как вы считаете, они попадали в этот дом по собственной воле? Или их как-то принуждали к этому?» Салли покачала головой. «Я многого не знаю, но из того, что случайно слышала, поняла, что были специальные люди, которые разыскивали девушек, главным образом одиноких и в чем-то несчастных. Эти люди работали главным образом в тех местах, где девушки могли хоть как-нибудь развлечься. Они выбирали из них самых молодых и красивых. Потом находили тот или иной способ подсунуть обманным путем выбранной жертве наркотик, совали ее в машину и увозили в Садалию. Там у них что-то вроде рекрутского пункта. Некоторых девушек, насколько я знаю, заманивали другими способами. «Итак, вы сказали Садалия», — повторил Кэмпбелл. «Да, Садалия. Всех похищенных или обманутых девушек свозили именно туда». Кэмпбелл поднял трубку белого телефона и отдал несколько коротких, но четких распоряжений. «Я приказал начать там немедленно расследование», — пояснил он Салли, кладя трубку на рычаг. «Что с ними делали, когда они оказывались в Садалии?» Салли вздрогнула. «Это действительно нужно, чтобы я рассказывала об этом?» — спросила она. «Я понимаю ваши чувства, но чтобы оградить других от подобного, мы должны знать все». «Судя по рассказам девушек, которые мне доводилось слышать, их помещали в отдельные комнаты, где им давали возможность как следует проспаться от снотворного. Когда они приходили в себя, они обнаруживали рядом с собой цветного. Всегда был цветной. Иногда китаец, иногда негр или филиппинец. Они рассчитывали на психологический шок. Это понижает сопротивляемость. В большинстве случаев этот фокус им удавался. Естественно, находились и такие, которые сопротивлялись. Тогда их били. Били до тех пор, пока девушки не уступали». Салли снова содрогнулась. «Никто не сможет этого понять, прежде чем сам не испытает. Избиение продолжается беспрерывно, иногда сутками, и до такой степени, что тело становится настолько чувствительным, что даже прикосновение простой простыни заставляет вас выть, как смертельно раненое животное. Никто не в состоянии этого выдержать, мистер. Никто». Кэмпбелл сочувственно покачал головой. «Понятно», — тихо произнес он. «Когда хозяином всего стал Крупс, или, как вы говорите, Равена, он стал применять другие, еще более изощренные методы, чтобы сделать девушек послушными самой необузданной и извращенной похоти. Он привязывал жертвы к кровати и обливал скипидаром. Это куда хуже, чем битье плетью». Она поднесла руки к глазам. «Мистер Кэмпбелл, нельзя допустить, чтобы этот выродок ускользнул и на этот раз. Никак нельзя». «Теперь он не уйдет, это я вам обещаю». Кэмпбелл поднялся. «Думаю, что пока достаточно. Сейчас я вас отвезу в тихий, спокойный уголок, где вы сможете хорошенько отдохнуть. Позвольте выразить восхищение вашим мужеством. Не каждому дано выдержать такое». Салли стояла перед ним и смотрела на него холодными и суровыми глазами. «Вы действительно думаете, что я смогу забыть когда-нибудь все это? Моя жизнь пропала. Я теперь не смогу вернуться к мужу. Я не хочу больше жить. Может быть, это и плохо. Но мне бы очень хотелось увидеть этого самого Равену страдающим, как страдала я сама. Слава Богу, что девушки убили Грентома и Эллера. Если бы я смогла сделать то же самое с Равеной, я умерла бы спокойно». Кэмпбелл отвел глаза под ее взглядом, полным убийственной и холодной ненависти.